Горизонты. Представим себе резиновый шар с большим числом беспорядочно распределенных металлических бусинок, вкрапленных в резину. Предположим, шар постепенно надувают. Если вообразить себе, что Вселенная заключена в поверхности шара, то мы имеем двумерную модель закрытой расширяющейся Вселенной. Рисунок 37. Металлическими бусинками в этой модели представлено скопление галактик. Бусинки постепенно удаляются друг от друга, но вид их распределения при этом не меняется. Теперь вообразим, что Земля есть точка на этом шаре. Наблюдатель, расположенный на поверхности, в состоянии сделать обзор лишь части площади шара. Так и мы на Земле никогда не сможем увидеть намного большую часть Вселенной, чем видим сегодня. Как бы мы ни усовершенствовали телескопы, потому что мы ограничены горизонтом наблюдений. Рисунок 38. Понять эту идею нетрудно, представив себе, что шар расширяется радиально с постоянной скоростью. Временно мы не будем учитывать то усложняющее обстоятельство, что на самом деле расширение Вселенной замедляется, если принять во внимание гравитационное притяжение между галактиками. Рассмотрим галактику, отстоящую от нас на расстояние в d световых лет, то есть свет от нее дойдет до нас через d лет. Следовательно, мы сможем увидеть эту галактику только после того, как расширение Вселенной продлится больше d лет. В более раннюю эпоху свет от нее еще не успел бы дойти до нас, и галактика была бы абсолютно недоступна нашим наблюдениям, как бы мы их ни проводили. Мы говорим, что галактика впервые оказывается внутри нашего горизонта только после того, как время расширения Вселенной сравняется со временем, которое затрачивает свет на путь от этой галактики до нас. Галактики, которые мы наблюдаем, как только они попадают в пределы горизонта, обладают большими красными смещениями. Скорости их удаления относительно нас близки к скорости света, в противном случае они были бы наблюдаемы задолго до этого. Мы не можем получить никаких сигналов от внешних областей Вселенной, и любая галактика остается абсолютно недоступной нашим наблюдениям, пока не оказываемся внутри нашего горизонта. Расстояние до наблюдаемого горизонта можно наиболее просто выразить через расстояние, которое успевает пройти световой сигнал за время, прошедшее с момента Большого Взрыва. Примечание диктора. Далее на странице 94 следует рисунок 37. Резиновая Вселенная. Представим себе воздушный шар, в который вкраплены металлические бусинки. Когда шар надувает, расстояние между бусинками увеличивается, но собственные размеры бусинок остаются неизменными. Эта модель дает грубую аналогию наблюдаемого разбегания галактик. Конец примечания диктора. Этим временем определяется расстояние до самых удаленных наблюдаемых объектов во Вселенной. Расстояние до горизонта увеличивается пропорционально возрасту Вселенной. В более реалистичной модели Вселенной учитывается замедление галактик под действием тяготения. Следовательно, темп расширения нашего горизонта на самом деле превышает темп разбегания галактик друг от друга. Это означает, что в ранней Вселенной в пределах горизонта произвольного гипотетического наблюдателя заключалось очень мало вещества. Прослеживая эволюцию в прошлое к моменту Большого Взрыва, мы видим, что рано или поздно горизонт охватывает вещество, заключенное внутри одной единственной галактики, затем внутри одной единственной звезды, а в невероятно близкой к Большому Взрыву моменты времени вещество, заключенное всего лишь в нескольких атомах. Наша схема эволюции заставляет рассматривать области пространства, ограниченные расстоянием, которая успевает проходить свет. Информация, лежащая за пределами этой границы, нам недоступна. В частности, необходима крайняя осторожность в применении законов физики при осуждении вопроса о том, как могла бы эволюционировать Вселенная, содержащая очень малое число атомов. Подобного рода граница в пространстве времени может быть одним из тех ограничивающих факторов, которые, возможно, не позволит нам проследить эволюции Вселенной в прошлое до самого начала. Нетрудно оценить размер той части Вселенной, которую мы можем видеть сегодня, поскольку постоянное Хаббла показывает, что с каждым миллионом световых лет расстояние, скорость удаления галактик увеличивается на 15 км в секунду. Примечание диктора. Далее на странице 95 следует рисунок 38. Горизонты. На этой пространственно-временной диаграмме время отложено по вертикали, а три пространственные координаты соединены в одну горизонтальную ось. Начальный момент времени, момент Большого Взрыва, два гипотетических наблюдателя, А и Б, не могли вступить в контакт друг с другом. Затушеванные области А обозначают, соответственно, горизонты этих наблюдателей, расстояние, проходимое светом за данное время. Только спустя время Т1 наблюдатели А и Б смогут наблюдать какую-то одну и ту же часть Вселенной, и только после момента Т2 они оказываются внутри горизонтов друг друга. Конец примечания диктора. Скорость света 300 тысяч км в секунду будет достигнута на расстоянии 20 миллиардов световых лет. Это и есть протяженность наблюдаемой Вселенной. Большая часть Вселенной может оставаться за пределами нашего горизонта. Если Вселенная является сферической, существует лишь конечное на протяженности пространство, которое, в конце концов, в далеком будущем станет доступным нашим наблюдениям. В гиперболической Вселенной, где пространство является бесконечным, картина совсем иная. Относительный масштаб, доступный нашим наблюдениям Вселенной, поистине бесконечно мал. И так будет всегда.